у заведующего политическим сыском Доброскока. Ездил во Владимир к Зубатову. Разговаривал со своим непосредственным начальством и так далее. Потом мы вместе с ним расшифровывали их ответы. Так, например, я просил Бакая задать вопрос Доброскоку, почему такие-то террористические акты были удачны, несмотря на агентуру, которой он всегда хвастался. Доброскок на это ответил, что эти удачные террористические акты произошли только благодаря тому, что в это время их агента не было в Петербурге. Это его указание потом было очень полезно для моих расследований. Мои сношения в продолжении нескольких месяцев с Бакаем и с некоторыми другими, кто знакомил меня с политическим сыском, сильно обогатили мои сведения о департаменте полиции, и я приступил к разоблачению провокаторов. Более всего меня занимал вопрос о провокации среди эсеров, так как она могла быть особенно опасной для всего освободительного движения. Я занялся ее изучением. Летом 1906 года было много арестов среди террористов. Их объяснили случайностью, внешней слежкой и так далее. Меня эти объяснения не удовлетворяли. И во всех этих провалах я чувствовал присутствие провокации. Сведения Бакая позволили мне говорить об этом уверенно. Я был убежден, что провокация среди эсеров гнездится гораздо глубже, чем это думали. Однажды после работы в редакции «Былого» я отправился гулять и шел по Английской набережной. В этот раз я забыл даже посмотреть, есть ли за мной слежка или нет. Вдруг издали увидел, что навстречу мне на открытом извозчике едет Азеф со своей женой. Лично с Азефом я не был знаком. Но его роль в партии эсеров мне вообще была хорошо известна. Я знал, что он стоит во главе боевой организации. Еще незадолго перед этим я был в Терриоках и встретил на улице Азефа в таком же костюме, в каком он был сейчас. С женой Азефа я был хорошо знаком, и я пришел в ужас от мысли, как бы она ни вздумала со мной поздороваться. Я прекрасно сознавал, что если за мной идут сыщики, и жена Азефа вздумала бы со мной поздороваться, то, конечно, эта наша встреча могла бы кончиться роковым образом. Как часто бывает в таких случаях, мысль работала быстро, картина менялась за картиной, предположение за предположением, решать надо было быстро. Я отдал ей знать глазами о своей тревоге и, не оборачивая свою сторону, пошел дальше. Пройдя довольно прилично, я как бы нечаянно уронил газету. Обернувшись, я стал ее поднимать и в то же время посмотрел туда, куда уехал извозчик. К ужасу моему я увидел, что на пустынной, на этот раз набережной, извозчик, на котором только что ехали Азефы, остановился. Вокруг него стояла толпа, и к ней быстро шел городовой. Я был уверен, что произошла катастрофа. Я решил вернуться и подойти к толпе. В толпе я не увидел Азефа. Как оказалось, произошел какой-то обычный уличный скандал. Кого-то задерживали, извозчик остановился, как и другие, посмотреть на это зрелище. Я стал глазами искать, куда могли деться Азефы. Я зашел, между прочим, на пароходную пристань и увидел, что оба они...